Глава 23. Варя. Я пячусь, пока не забиваюсь в узкое пространство между раковиной и унитазом. Хватаю воздух ртом, с трудом насыщая легкие кислородом, потому что он закончился в тот момент, когда Лёшка вошел сюда. Нависнув, он упирается одной рукой в стену над головой, а вторую кладет на основание моей шеи и медленно ведет по горлу подушечкой большого пальца. Я впадаю в подобие анабиоза. Вижу только его лицо, длинные ресницы и постепенно заполняющие радужку черные зрачки. Под кожей растекается теплый трепет. Склонившись еще ниже, он касается моих губ, прихватывает их своими, словно пробует на вкус. Играет, втягивает в рот нижнюю и облизывает ее языком. «Лёш, что? Нельзя?» «Нельзя», — шепчу я. «Можно. Пока он далеко, а я рядом, можно». Он немного выпил. От него пахнет крепким алкоголем и сдерживаемой бешеной энергией. Мне страшно, что он не сможет с ней справиться, и она вырвется наружу. «Нельзя». Криво усмехнувшись, он смещает ладонь на мой затылок и углубляет поцелуй. Прижавшись всем телом, таранит мой рот, пока я не начинаю стучать кулаками по его груди. В этот момент дверная ручка дергается, а по ту сторону раздается голос Али. «Варя, ты тут?» Мы оба замираем. Немного расфокусированный взгляд Лёшки останавливается на моем лице, а губы изгибаются в порочной улыбке. Я холодею от мысли, что он сейчас выдаст нас. Это будет конец. Вцепившись обеими руками в его предплечье, взглядом умоляю молчать. «Варя!» — зовет она снова. Я втягиваю воздух ноздрями и закусываю губы. Слышатся еще чьи-то голоса, и, наконец, тишина. Выдохнув, утыкаюсь лбом в его плечо и немного расслабляюсь. Под коленями свербит. «Она ушла», — говорит Лёха тихо. «Ты отдал ей куртку?» «Куртку?» «Аля куртку в твоей машине забыла». Поднимаю на него глаза. Он ощупывает взглядом мое лицо, зависает на губах. «Я сегодня без машины, Варя». Засевший в груди клинок никуда не делся. Каждая мысль о них двоих заставляет его там проворачиваться и ранить плоть. «Ты же говорил, что никогда, ни при каких условиях, не будешь катать моих подружек». «Ты ревнуешь? Меня или мой Марк?» «Я никого не ревную. Все, отталкиваю его. «Хватит! Выходи отсюда!» «Не так быстро. Хрен знает, когда я тебя в следующий раз поймаю». Обхватывает мою голову обеими ладонями и глубоко целует. От недостатка кислорода и всего спектра эмоций, что я испытываю, в глазах темнеет. Внизу живота случается вспышка. «Лёша, что мне со всем этим делать, Лёш?» Спрашиваю, когда он отстраняется. «До лета ещё есть время». «Нет никакого времени». «Приходи на следующих выходных в спорт-арену», — предлагает вдруг. «Что? Зачем?» «Большие соревы будут. Наш мэр придёт». «Он твой родственник», — напоминаю зачем-то. «Придёшь?» — спрашивает, касаясь своей щекой моей. «Не ко мне. Просто на соревнования». «Ты бы хотел, чтобы я пришла?» «Хотел бы. Очень». Я никогда не видела, как он дерется. Знаю, что он один из лучших и не раз наблюдала последствия особо жестоких боев, но никогда не была свидетелем самого процесса. «Я... не знаю». «Я достану билеты на лучшие места. Тебе и всем твоим подружкам, если захочешь». «Али тоже?» Вырывается у меня. «И Аля, если ты захочешь», — повторяет Лёшка. В кабину снова ломятся. Слышится приглушенная ругань, стук каблуков и хлопок двери. «Нужно идти». Денежко отпускает меня, щелкает замком и отходит в сторону, чтобы я смогла выйти. «Ты придешь? «Я подумаю, Лёш». Оборачиваюсь через плечо. «Это же просто соревнование?» «Просто соревнование», — кивает он. Выхожу из туалета, быстро оглядываюсь и, вжав голову в плечи, как преступница, быстро семеню по коридору. Перед тем, как вернуться в зал, поправляю волосы, вытираю губы тыльной стороной ладони и цепляю на лицо невозмутимую улыбку. «Где ты была?» — восклицает Альбина, когда я подхожу к столику. «В туалете?» «Я искала тебя. Там тебя не было». «Искала? Зачем?» «Хотела спросить, какими средствами для волос ты пользуешься?» — отвечает она, внезапно покраснев. «И для этого искала меня в туалете?» — уточняю с улыбкой. Арина, отвернувшись от девчонок, встречается со мной взглядом и подкатывает глаза. «Ну да. А что такого?» Ломилась в кабинку и кричала, чтобы узнать, каким маслом для волос я пользуюсь. «Конечно, верю». «А ты куда? Уже уходишь?» — интересуется Тина, заметив, что я начинаю собираться. Поднимаю свой рюкзак с пола и снимаю куртку со спинки стула. Приложение в телефоне показывает, что такси уже приехало. «Я домой». Объявляю всем, понимая, что в этом же составе больше встреч не хочу. «Дела». «Деловая вся», — усмехается она, подпирая подбородок кулаком. «Ага, в отличие от некоторых». «Я тоже домой поеду», — заявляет Аришка, заходя со своего телефона в приложение такси. «Тоже дела? Или из чувства солидарности?» «Ну, девочки!» — сложив руки в молитвенном жесте, выстанывает Аля. «Ну вы чего? Не ссорьтесь! Вы же не поссорились?» Ей никто не отвечает. Я надеваю куртку, наклоняюсь, чтобы поцеловать Арину на прощание, и вешаю на плечо рюкзак. «Я на баре рассчитаюсь. Пока». Через 2 минуты я оказываюсь на свежем воздухе. Делаю 2 полных вдоха и вдруг замечаю Денишко в компании 3 парней. Отделившись от них, он молча идет следом за мной, пока я шагаю к такси, и открывает для меня заднюю дверь. «Напиши мне, Варя». Смотрю на его квадратный подбородок, киваю и сажусь в машину. Хлопок двери, и я провожаю взглядом его широкую спину. Водитель сдает назад, разворачивается и выезжает с парковки. В последний момент я успеваю увидеть, как из бара выскакивает Аля и с широкой улыбкой направляется к Лёхе. Она душная, душная и навязчивая, но красивая и не злая. Может, у нее и будет шанс, раз она уже забывает в машине Денишко куртку. Забыв о макияже, силы растираю лицо руками. «Боже мой, скорее бы свадьба!» Услышав короткий сигнал телефона, достаю его из кармана и открываю сообщение от Станиса. В нем фото, на котором Станя сидит в кресле в своем кабинете. Откинувшись на спинку и закинув руку за голову, он улыбается в камеру. Я застываю так, словно он вживую в мои глаза смотрит. Заливаюсь краской стыда и дышу через раз. «Я скучаю, Варенька». «Привет, я тоже», — отвечаю ему. «Отправь мне свое фото. Хочу видеть тебя. Я еду в такси. Отправлю, когда домой доберусь». Считаю минуты, любимая.